Слово второе. Так рассуждай и обо всех событиях. Так Бог показывает долготерпение в отношении к египтянам, произносившим нетерпимые хулы ради тех церквей, которые цветут ныне в Египте, ради монастырей и избравших ангельское житие. В самом деле, и законоведы утверждают, и римские законы предписывают беременную женщину, если последняя совершит преступление, влекущее смертную казнь, предавать смерти не прежде, как она родит, носимая в чреве. И такой закон весьма справедлив. Составители законов не сочли справедливым губить вместе с преступной матерью неповинного младенца. Если же людские законы щадят ни в чем не повинных, то не гораздо ли больше, как и должно думать, сохранит корень Бог, предуготовляя плодам его благодеяние покаяния. Обрати, наконец, внимание на благодеяние покаяния и для самих грешников. Причина божественного милосердия и в отношении к ним та же самая. Если бы наказание предупреждало исправление, то мир окончательно бы погиб и уничтожился. Если бы Бог ускорял наказание, церковь не приобрела бы Павла, не стяжала бы столь святого и великого мужа. Но Бог терпел его хулы, чтобы показать его обращение. Долготерпение Божие сделало гонителя проповедником. Долготерпение Божие превратило волка в пастыря. Долготерпение Божие из мытаря сделало евангелиста. Через долготерпение Божие мы все помилованы, все переменились, все обратились. Когда увидишь, как бывший некогда пьяницей стал постником, когда увидишь, что хулитель стал богословом, когда увидишь, как сквернивший некогда свои уста постыдными песнями теперь очищает душу божественными песнопениями, прославляй долготерпение Божие, восхваляй покаяние и, смотря на такую перемену, говори: «Вот изменение десницы Всевышнего». Бог благ ко всем людям, но преимущественно являет свое долготерпение согрешающим. Если хочешь послушать нечто странное, странное, впрочем, в обычном смысле, но истинное в рассуждении благочестия, то выслушай. К праведникам Бог везде является строгим, а к грешникам — благим. И, будучи скор на помилование, он восстанавливает падшего грешника и говорит ему: «Разве упав, не встают и, обратившись с дороги, не возвращаются?» И еще. Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? И опять. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». И в другом месте он по великому своему человеколюбию клятвой подтверждает, что спасение дается покаянием. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Праведнику же Бог говорит: «Если сотворит человек всякую правду и всякую истину, и, совратившись, согрешит, не помяну правды его, но во грехе своем умрет». Такая строгость к праведнику, такое щедролюбие к грешнику. Так Бог употребляет разнообразные и различные средства, не сам переменяясь, но разделяет щедроты своей благодати сообразно нашей пользе. А как? Послушай. Если он устрашит грешника, упорно пребывающего во грехах, то приведет его к отчаянию и лишит надежды. А если похвалит праведника, то ослабит силы его добродетели и сделает то, что последний, как человек, уже удостоившийся похвалы, будет нерадив к подвигам добродетели. Поэтому-то он грешника милует, а праведника устрашает. Страшен, говорит Писание, для всех окружающих его, и благ Господь ко всем. Страшен, говорит, для всех окружающих его. Кто же эти окружающие, как не святые? Бог, говорит Давид, прославляем в великом сонме святых. Страшен он для всех окружающих его. Псалтирь, Псалом 88, стих 8. Если он увидит падшего, простирает руку милосердия. Если увидит стоящего, наводит на него страх. И поступает он так по справедливости и правосудию, потому что праведника страхом он подкрепляет, а грешника милосердием восставляет. Желаешь знать, как благовременно бывает его благость и как полезно и пригодно бывает нам его строгость? В таком случае тщательно внимай словам моим, чтобы это высокое рассуждение не ускользнуло от тебя. Жена грешница, погрязшая во всякого рода грехах и беззакониях, повинная в стольких грехах, одержимая бесчисленными греховными делами, возжаждав спасения от покаяния, проникла на пир святых. Пиром же святых я называю этот пир потому, что здесь присутствовал святой святых. Когда Спаситель возлежал в дому Симона, фарисея, пришла эта грешная жена, коснулась ног Спасителя, омыла слезами ноги его и отерла волосами. И человеколюбец восставил погребенную в бесчисленных грехах, говоря: «Прощаются грехи ее многие». Евангелие от Луки, глава 7, стих 47. Я не намерен теперь исследовать всей этой истории, а хочу привести одно только свидетельство. Итак, смотри, какая щедрость. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Итак, грешная эта жена получила прощение стольких грехов, а Мария, сестра Моисея, за малый ропот осуждается на проказу. Грешникам Бог говорит: если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Покаянием он изменяет мрак в свет и словом благости разрешает бесчисленные грехи. К ходящему же в правде говорит: кто же скажет брату своему: безумный, подлежит гиене огненной? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. За одно слово он определил такое наказание, а при множестве грехов обнаруживает великое снисхождение.